вот этого. Или как разногласие о том, то, что Всевышнего Аллаха, или как, например, то, что посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, видел ли по-настоящему Всевышнего Аллаха или нет. Это разногласие еще среди сподвижников. То есть об этом писал Ибн Хузейма фи китабу тавхид, то есть и в некоторых других книгах. Или как, например, у Всевышнего Аллаха два глаза или один. То есть, да, несмотря на то, что джумхур на том, что у Всевышнего и могучего Аллаха два глаза. То есть и подобного рода разногласия, если кто-то здесь отрицает, то есть, например, что-то одно, это не является куфром, потому что это разногласие еще среди ученых, и отталкиваясь от доводов. Или как то, что Всевышний Аллах халак адам аля сурати, что Всевышний Аллах, вот этот Адамир, куда возвращается, отталкиваясь от этого, опять-таки, разногласия.